Глава 90. Запись — это то же самое, что и оригинал? И что насчет формы искусства, существующей только в виде записи, например, пленка с движущимися изображениями, которая может быть серией неподвижных изображений, но в мозгу зрителя они сливаются во времени из-за того, что мозг ведется на не более чем оптический обман. В этом самом прямом смысле фильм не существует вне мозга зрителя, а в случае фильма «Инга» вне мозга одного конкретного зрителя. Как элегантно выразился Гарри Риммер в защиту правдоподобности Библии, авторы Библии мертвы, и мертвы вот уже много поколений. Гарри Риммер, 1890-1952, американский евангелист и один из самых заметных сторонников креационизма. Их свидетельства не оспаривались во времена, когда они были живы, и в их словах могли усомниться, и когда жили другие очевидцы тех же фактов. Нормы доказательного права признают за факт, если показания очевидца не оспорены при его жизни. Эти показания верны для всех времен и не могут подвергаться сомнению тех, кто приходит после. Курсив мой. Значит, вопрос аутентичности Библии находится вне юрисдикции суда. Короче говоря, я единственный свидетель фильма «Инга». Как я скажу, так и будет. Теперь я уверен, что вспомнил фильм настолько, насколько это вообще в человеческих силах. Надо попробовать вспомнить в обратном направлении. Подозреваю, этот фильм больше других вознаграждает обратное перепоминание. Похоже, у Инга был интерес к этой области исследований. И сказать по правде, в жизни любого человека настает время, когда впереди смотреть особо не на что, и остается только оглянуться назад. Однако я буду не перескакивать к отдельным воспоминаниям, и потом проигрывать их в обычном порядке, а проиграю весь фильм задом наперед, чтобы изучить причину и следствие, втянуть все, что выпустила Пандора, обратно в ящик, постичь истинную обратность. Думаю, инстинктивно Инга это понимал, будучи сыном неграмотного носильщика в компании Пульмана. Он повидал жестокость, известную немногим. Фильм кончился. Я помню концовку. Уверен, я почерпнул все, что мог, из этого последовательного просмотра, этой памяти безымянной обезьяны. Многого не хватает, многое перепутано. Возможно, эти недостающие части раскроются при обратном воспоминании. Возможно, если начинать со следствия, я приду к причине и в этом процессе узнаю больше. Но, конечно, в переживаемой реальности человеческого животного время движется вперед. Так что я обязан идти во времени вперед, оглядываясь в памяти назад. Таково мое проклятие. Так прорицатели у Данте обречены вечно идти вперед, обратив голову назад. Так жена Лота, даже не удостоившаяся в этом патриархальном тексте имени, назовем ее Ивонной, оглядывается назад и в наказание обращается в соляной столб. Похоже, нельзя смотреть ни вперед, как прорицателя, ни назад, как Ивонна, без наказания. Тогда, получается, можно смотреть, куда захочется. И я смотрю назад, и иду вперед, и размышляю, что могло случиться с кальцием, пока он летел в прошлое и видел, как мир сворачивается, а не разворачивается. Нашел ли он меня? Стоп. Вспоминаю. Я ехал во Флориду, и по лобовому стеклу размазался. Я падаю в яму. Там темно и, видимо, глубоко, потому что лечу я долго. Я знаю или думаю, что знаю, по прецедентам, это падение не закончится смертью или даже серьезной травмой, просто со мной такое бывает. У кого-то бывает экзема, я падаю в ямы. Это осознание помогает расслабиться в падении. Говорят, пьяные дети падают без переломов, потому что без способности предугадывания не напрягают тело. Я не пьяный и не младенец, но дошел до состояния, когда могу сказать, что я буддист. Даже изучал медитацию прозрения у великого Джека Корнфилда. А Джек нам всегда говорил, вы должны жить в настоящем. Должны. А ну живите в настоящем, сволочи. И мы жили. Так что, падая, я продолжаю свою работу, мысленно проигрываю воспоминания о фильме в обратном порядке. Это, конечно, меняет все. Это Джек и называл сдвигом парадигмы в свои ныне прославленные лекции в университете Наропе под названием «А ну, блядь, испытали сдвиг парадигмы, сволочи!» Теперь я вижу в обратном порядке свое падение. Вижу, как возношусь из ямы. Герой, даже супергерой, следствие ведет к причине. Унижение ведет к покорению гравитации. Это настоящая суперсила. Я обратный человек. Таким я вижу весь фильм. Вижу Генриетту, Цай, Боросини, Грейс. Всех на пути к рождению, как один за другим, стираются их шрамы. Вижу, как они отрождаются, разбиваются на сперматозоид и яйцеклетку, разнаследуют черты родителей, становятся свободны. Вижу и Транка, как он становится меньше, отпускает свои печали. Я вижу, как с каждой стертой печалью исчезает и ведущий к ней путь. Воображаю различные жизни, какие он мог прожить. И если я могу их вообразить, то где-то они должны быть истинными. Меня осеняет, что, вспоминая фильм, я вспоминаю и себя, ведь фильма без меня не существует. Ну, существует та версия от B2 и еще та версия в прямоугольных коробках, но это не настоящие версии. Скорее, сбои, какая-то реконструкция, пародия, презрительная и гнусная. Теперь я понимаю, что воспоминания о фильме и есть фильм, что даже забытые частички и есть фильм. Память несовершенна, неточный инструмент, но единственный, что у нас есть, чтобы поддерживать контакт с миром во времени. Без нее жизни, как мы ее знаем, не существует. Я падаю на дно. Издательство «Индивидуум» представляет Чарли Кауфман «Муравейчество». Читал Михаил Железнов.